«А тот, что к вам ходит, Костогоров, что ли?» «Надо же такое! Костогоров – один из тихих больных. Он живет в Колмове уже больше 20 лет. Читает книги, но со второй-третьей страницы утомляется и перестает понимать. Сам пишет стихи, в которых ни складу, ни ладу. С разрешения врача Костогоров иногда приходит к нам в гости. Сидит часок, отдает мне для прочтения свои последние стихи. Иван угощает нас чаем. Потом Костогоров откланивается, прищелкивая несуществующими шпорами, и уходит. Визиты Костогорова и всегда-то малоразвлекательны. А уж сейчас, когда квартира полна людей, которых посторонним не надо видеть, я просто за голову хватаюсь. Иван сам по своей инициативе, я так обалдела, что ничего не соображаю, переводит всех наших невольных постояльцев в кабинет, чтобы Костогоров их не увидел. После этого он водит гостя ко мне в столовую. Костогоров – бывший офицер, сохранивший и в убожестве психиатрической больницы хорошие манеры и хороший тон. Живет он в Колмове очень скудно. У него нет ни семьи, ни родных, никого, кто бы мог помогать ему материально. Профессии у Костогорова нет. Делать он ничего не умеет. Ничему такому его не учили до заболевания. А после заболевания немаловероятно мешало и мешает Костогорову укоренившееся в нем с детства и навечно презрение к труду, уверенность в том, что он барин и хамским трудом за плату заниматься не обязан. Больница кормит его, правда, без разносолов, но сытно. Дает ему грубое белье, больничные коты, халат, мало чем отличающийся от арестантского, и соответственную верхнюю одежду. Как зеница ока, бережет Костогоров сорочку с крахмальным воротничком, галстук, старые штиблеты и ветхий сюртучок с брюками. Сорочку он стирает сам, так же, как сам штопает сюртучок и брюки, сам ваксит и натирает штиблеты до зеркального блеска. Все это он надевает только в тех случаях, когда идет в гости к кому-либо из врачей или надзирательского персонала. Войдя в столовую, Костогоров изысканно вежливо кланяется и целует мне руку. После этого у нас с ним начинается салонный разговор. «Как ваше драгоценное здоровье, сударыня?» «Благодарю вас, очень хорошо. Погода в нынешнем году переменчива. То подморозит, то дождик. Очень неприятно. Неспа, не так ли, французская?» Затем наступает в разговоре некоторый провал, после чего Костогоров достает из бокового кармана сложенный в четверо листок. «Разрешите почтительнейше преподнести вам мои последние стихи. О, нет, только не читайте при мне. Потом, после, когда я уйду». Все это повторяется во всякий приход Костогорова. И стихи его последние я знаю давно. Они уже есть у меня в нескольких экземплярах. Стихи без рифмы и абсолютно без всякого смысла. Переписаны они удивительным почерком, похожим на затейливый орнамент. «Его глаза совсем как репа. Она смотрела, птички пели. Ах, где же заяцы разоренья, Тарита пум и все такое». Иван приносит чай. Я разливаю. «Можно вам предложить бутерброд, Дмитрий Иванович?» «О, что вы, сударыня! Имен и отчеств он не запоминает. Разве я смею? Нет!» Я намазываю ему бутерброды. Он отмахивается, умоляет меня не утруждаться. «Ну разве что из ваших ручек?» Соглашается он наконец. Ест Костогоров с невероятной изысканностью, элегантно отставляя мизинцы обеих рук. «О, пардон, сколько беспокойства, миль пардон!» Я еле сижу. Слышу из соседней комнаты голос Сударкина. «С какими вестями он явился? Что в городе?» «Разрешите вас спросить, сударыня», — начинает вдруг Костогоров. «Как ваше драгоценное здоровье?» «О, Господи, сейчас пойдет сообщение о том, что погода нынче переменчива, то дождик, то подморозит». Но тут случается совершенно непредвиденное. Дверь с грохотом распахивается,